обо мне не услышишь. Целую тебя бесчетно, любимая, навсегда твой Дуг. Мейсон прочел записку вслух, сложил ее и сказал Делли: «Займись ею, она сейчас в обморок упадет». Уиннифред действительно почти упала в добрые руки Делла Стрит, но тут же выпрямилась, глаза ее вспыхнули. «Не надо было мне оставлять его одного, надо было догадаться, как он поступит». Перри Мейсон направился к двери, отпихнув ящик, прошел по коридору в спальню Уиннифред, снял телефонную трубку и набрал номер. «Мне нужен окружной прокурор», — сказал он. «Говорит Перри Мейсон, мне нужно его видеть по неотложному делу. Где его найти?» В ответ в трубке раздался шум и треск. Мейсон, довольно крякнув, повесил трубку. Набрал другой номер. «Полицейский участок? Нет ли поблизости сержанта Голкомба? Алло, сержант Голкомб? Это Перри Мейсон. Да, я знаю, что поздно. Нет, спать мне еще не пора. Если вы хотите пошутить, так уж и быть. Но если вы всерьез, к черту. Я позвонил, чтобы сообщить вам. Я персонально гарантирую, что Дуглас Кин сдастся полиции сегодня до 5 дня. Нет ни в управлении. Это заставило бы вас объявить, что он скрывается от закона, и вы его перехватили бы. Я его найду, и оттуда, где я его найду, я вам позвоню. Вы приедете туда и возьмете его. Не пытайтесь выведать информацию из газет. Я им намерен сообщить, да, он будет в моей власти в 5 часов. Нет, нет, — закричала Уиннифред Лекстер, кидаясь к телефону. — Вы не можете? Перри Мейсон оттолкнул ее. — 5 часов, — сказал он и повесил руку. Делла Стрит схватила девушку за одну руку, Пол Дрейк за другую. Она боролась с ними, в глазах ее сверкал страх. — Вы не можете этого сделать, — кричала она. — Вы не должны. — Я сказал, что сделаю, — сурово возразил Мейсон, — и сделаю, будь я проклят. — Вы нас предаете? — Никого я не предаю. — Вы хотели, чтобы я его защищал? — Хорошо. Я готов его защищать. Мальчик сам себя дурачит. Он еще ребенок. Он поддался панике и бежал. Кто-то сбил его с толку. Я собираюсь только вернуть его на правильный путь. Он прочтет газеты. Узнает, что я его защищаю, что гарантирую его явку в полицию сегодня в 5. Он поймет, что я действую с вами заодно. Он сдастся. — Шеф, — взмолилась Делла Стрит, — а если он не выйдет на тебя? Если прочтет и останется в своем убежище? Мейсон пожал плечами. — Пойдем, — сказал он Дрейку. — Поедем лучше в офис. Репортеры заготовили свои вопросы. Он повернулся к Делле Стрит. Останься здесь, пока девушка не успокоится. Не допускай, чтобы она впала в истерику. Как только можно будет ее оставить, приезжай в контору. Делла Стрит щелкнула каблуками и насмешливо отсультовала. — Есть, шеф, — сказала она, повернулась к Уиннифред. — Пойдемте поспим, отдохнем. — Отдохнула я уже, — Уиннифред боролась с рыданиями. — Занимайтесь своими делами, к черту, отправляйтесь в контору. Глава 12. Электрический свет слабо мерцал в конторе Перри Мейсона. Наступил тот утренний час, когда железобетонные жилые кварталы города выглядят наименее живописно. Утренний ветерок являл собой разительный контраст с пертому воздуху конторы. До восхода солнца оставалось 30 минут. Света было достаточно, чтобы рассмотреть неуютность возведенных человеком конструкций. Перри Мейсон уселся на вращающийся стул, положил ноги на стол и закурил. — Когда придут репортеры, Делла? — Пусть собираются в приемной и ждут. Потом проведешь ко мне всех сразу. Она кивнула. Беспокойство мелькнуло в ее глазах. Пол Дрейк вошел и уселся на край стола Мейсона. — Обменяемся информацией, — предложил он. — Это о чем? Глаза Мейсона не выразили ничего. Мои люди сообщили, что убитая Дид Дево, ее ударили по голове дубинкой. Это был отпильный кусок костыля. Я, конечно, понял, что у тебя что-то на уме, когда мы поехали на квартиру к Дугласу Кину. Когда я увидел окровавленное белье, я понял, что это не после убийства Эштона. Но в то время, — Мейсон продолжал курить, — ты ничего не знал об убийстве Дид Дево? Конечно же, нет. Хорошо бы это припомнить, сказал Мейсон, если тебя станут спрашивать.